Стоя на крыше грузовика, Синдзи сжимала XST. Его быстро подготовили, когда они покинули Укат, и Саяма, скорее всего, не смог бы взять с собой оружие, если бы с ними не поехала Цукуйоми. С потяжелевшей головой после выстрела Синдзи опустила XST с плеча. Она услышала, как бог войны рухнул. Звук падения тяжелого металла напоминал какофонию расстроенных музыкальных инструментов. Осознав, что это случилось по ее вине, она опустила взгляд. Внизу и справа Цукуями высунулась из окна грузовика и наблюдала за Саямой. «Итак, что он предпримет?» «Мне было интересно, что случится с того самого момента, как этот глупый мальчик заявил о вероятности сражения, если мы имеем дело с куклами из третьего гира». «Да», — согласилась Синдзи. «Наверное, так работает путь Левиафана. Раз мы собираемся пересмотреть наши отношения после войны, мы также можем переделать все с самого начала». Синдзи начала разбирать XST, чтобы вернуть его в футляр в кузове грузовика. «Позволь мне этим заняться, а ты поспеши к нему. А? Только ты или его скудный самоконтроль в состоянии его остановить, верно?» Синдзи задумалась об этом и в итоге горько улыбнулась. «Надеюсь, вы правы». Затем она услышала несколько звуков перед грузовиком, исходивших с направления Саямы. Это выстрелы. И сразу несколько за раз. Она обернулась и воскликнула: «Саяма-кон!» На фоне грохота от падения бога войны Саяма услышал крик номер 8. «Оборона!» Горничная не сказала, что оборонять. Но в ответ на ее крик 4 куклы скакнули вперед налево от него, и 4 куклы сделали то же самое справа. Их формы горничных затрепетались, и они образовали напротив парня полукруг с оружием в обеих руках у каждой. Но Саяма уже начал двигаться. Он ринулся вперед. Оценив, как они позиционировали себя дугой, парень подумал. Они оставили между собой зазоры, чтобы избежать дружественного огня. Его противники, как и он, были вооружены огнестрельным оружием. В таком случае победу определят факторы, не имеющие отношения к огневой мощи. Таких факторов 3. Первым была скорость, вторым была позиция, и третьим был склад ума. На все эти факторы может повлиять тактика. До своего переезда 2 года назад Саяма проживал с кланом Тамия. Они изначально были кланом Якудза, и у них имелось оружие. «А у меня есть тренинг моего деда». И поэтому он без колебаний двинулся вперед. Опытная группа и предстоящая перестрелка располагались совсем близко. Расстояние здесь теряло всякий смысл. Значение приобретало кое-что другое. Позиция! Какая позиция сыграет ему на руку и поставит противника в невыгодное положение? Это будет расположение прямо перед врагом. Опасаясь дружественного огня, прочие не смогут стрелять. Третья горничная справа с черными волосами подняла пистолет в левой руке. Похоже, она единственная оказалась с пистолетом. И малокалиберное оружие достигнет огневой позиции быстрее всего. Вот почему Саяма выбрал ее и рванулся к ней первым. Оттуда пошла в ход его скорость. Не замедляя импульс своего рывка, он воспользовался дробовиком в левой руке, чтобы оттолкнуть ее руку, сжимающую пистолет. С легким толчком рука двинулась налево. Она оказалась на пути 4-й горничной справа, замедлив ее движение. Затем Саяма прыгнул налево и бросился в сторону 4-й горничной справа, которая немного замешкалась. Отклоняя руку 3-й горничной наверх, он врезал левым локтем в теперь открытый бок 4-й. 4-я горничная согнулась и опала. С одной разобрались. В ответ 2-я горничная справа и 5-я горничная справа подняли автоматы. Они двинулись, чтобы заточить парня в том положении, где он оказался перед 3-й горничной и упавшей 4-й. Но куклы не успевали. Его левая рука оставалась согнутой от предыдущего удара локтем, поэтому ствол дробовика был повернут направо. Парень также направил автомат под левой рукой, чтобы нацелиться налево. Со скрещенными руками, словно обнимая самого себя, Саяма выстрелил обоим оружием. Он попал дважды. Вторую и пятую горничную отшвырнуло в разные стороны. Считая четвертую, лежащую перед ним, с тремя было покончено. Но первая горничная справа и шестая, седьмая и восьмая слева начали действовать. Та, что справа и три слева, уже подняли оружие. Вслед за этим прозвучали четыре выстрела. Как и ожидалось, один пришел справа и три слева. Пули приближались. К тому же третья горничная перед ним опустила назад руку. Саяма со скрещенными руками поспешил вперед. Он подпрыгнул вверх. В процессе возвращения в нормальное положение, его руки вновь отразили руку третьей горничной наверх. Он услышал лязг, и ее пистолет отлетел в небо. Она оказалась полностью открытой. Парень развел руки и двинулся вперед, вслушиваясь в свист проносящихся позади четырех пуль. Шагнув, он поднял правую ногу и запустил колено в правый бок третьей горничной. Удар оттолкнул ее прочь, увеличив счет до четырех. Он воспользовался импульсом удара коленом, чтобы развернуться направо. Проделав это, он увидел номер 8, стоящую за остальными. «Жди там!» Он, несомненно, до нее доберется. Саяма ощутил слабое раздражение, задаваясь вопросом, почему представитель пути Левиафана должен сражаться с горничными, которые не являлись представительницами третьего гира. Даже так, парень был в курсе, что отчасти этого желал. Они тоже доведены до отчаяния. Он хотел узнать, почему. Ему казалось, что он должен узнать. Саяма ментально дважды кивнул, закончил свой правосторонний поворот и устремился к ней. Он быстро побежал направо. Единственной горничной справа оставалась та, что изначально стояла там первой. У нее были каштановые волосы, и она подняла ружье в левой руке. В миг, когда горничная прицелилась, Саяма взмахнул своим автоматом направо, и она тотчас спустила курок. Ружье выстрелило в то же мгновение, когда его оружие столкнулось с рукой и отбило его вправо. Пуля скользнула справа от его лица и задела волосы, но не попала. Саяма шагнул вперед и поднял дробовик в левой руке, сдерживая ружье автоматом в правой. К этому времени горничная защитилась. Кукла отступила назад и смела дробовик вверх свободной рукой. И на этом она не остановилась. Оттолкнув дробовик вверх, горничная ухватилась за ствол. Чтобы не дать ей его вырвать, Саяма потянул оружие назад. Но затем он ощутил боль. Это было призрачное ощущение в его правом кулаке. Та былая боль заставила его скривиться. Дробовик резко выдернули из его хватки. Горничная перед его глазами улыбнулась, сжимая его оружие. Она отбросила дробовик себе за спину и посмотрела за Саяму. «Огонь!» Саяма не стал оглядываться. Он понял, чего добивалась стоящая перед ним горничная. Она его остановит и позволит трем оставшимся позади него себя застрелить. «Возмутительное решение! Выходит, вы, куклы, решили пожертвовать собой?» И поэтому парень двинулся. Он не даст этой кукле попасть под огонь своих союзников. Они пытались получить что-то от смерти. Что бы ни случилось, я не могу позволить им этого достичь. Его единственным оружием был автомат в правой руке. И он использовал его, чтобы оттолкнуть ружье в сторону. Но Саяма выпустил его из рук. Парень потерял свое оружие. Однако, у меня есть не только пушки. Глаза горничной удивленно расширились, когда он ринулся к ней и ткнул локоть ей в живот. Со звуком столкновения ее отбросило прочь. Видя, как его автомат и ружье падают на землю, Саяма обернулся. Позади себя он увидел оставшихся трех, нацеливших на него винтовки. Они прицеливались и готовились спустить курок. В тот же миг он вытянул руку в их направлении. Ладонь была пуста, но что-то в нее упало. Это пистолет. Тот самый, который парень выбил ранее скрещенными руками с руки третьей горничной справа. Как только он сжал его в ладони, последовал выстрел. В воздухе разлился оглушительный звук. Из трех горничных среднюю откинуло прочь. Оставшиеся две выстрелили, но их пули просвистели с обеих сторон от него. И в то же время Саяма услышал металлический грохот у себя за спиной. Автомат, который он выпустил из рук, и горничная, которую он оттолкнул, столкнулась с землей. Со щелчком запястья парень подбросил пистолет над головой. Он присел, взмахнул обеими руками назад, после чего схватил автомат и ружье, отскочившее от земли. Саяма поднял оружие перед собой и выстрелил. Две оставшиеся горничные получили прямое попадание и рухнули назад. Восемь были повержены. Но Саяма не расслаблялся. Он отшвырнул автомат и ружье в сторону и левой рукой подхватил пистолет, который подбросил над головой. Парень развернулся в сторону кого-то справа. Там была номер 8.